Мне трудно удержаться от того, чтобы не привести подобные свидетельства, удостоверяющие высокий интеллект и добродетельность моего дорогого отца, который иначе мог бы показаться мизантропом или же слабоумным. Он был человеком благороднейшим, умнейшим, но из-за разочарования и невзгод поддался привычке замыкаться в себе, привычке, крепнувшей с годами и превратившей его, увы, в странного отшельника. Даже в мягком и церемонном тоне, с каким обратился ко мне священник, отразились смешанные, не без благоговейного страха, чувства, которые мой отец вызывал у окружающих. Отвечая на приветствие реверансом, я, наверняка без кровинки в лице, успел рассмотреть единственного из присутствовавших, с которым не была достаточно хорошо знакома, младшего компаньона конторы «Арчер и Слей», представлявшего моего дядю Сайлоса. Я видела тучного бледного мужчину лет 36 с хитрым и злобным выражением глаз. Мне всегда казалось, что дурной нрав делает наиболее отталкивающим именно полное и бледное лицо. Доктор Брайерли стоял у окна и, понизив голос, беседовал с мистером Гримстоном, поверенным нашей семьи. Я услышала, как достопочтенный доктор Клей шепотом обратился к мистеру Данверзу. «Не доктор ли Брайерли? Вот тот, че в черном, наверное, парике. У окна разговаривает с Эйбелом Гримстоном. Да, это он. Престранная персона. Кажется, один из последователей Сведенборга. Да, так мне говорили. Вот-вот». Тихо произнес священник. Он скрестил ноги, обтянутые гетрами, сплел пальцы и, вяло перебирая большими, устремил на чудовищного еретика суровый инквизиторский взгляд из-под своих старых правоверных бровей. Наверное, он готовился завязать богословский спор. Но тут доктор Брайерли с мистером Гримстоном, не прерывая разговора, отошли от окна. Неожиданно доктор Брайерли обратился ко мне в своем мрачном тоне. «Простите, мисс Руффин, не будете ли вы так добры указать нам, к которому шкафу в этой комнате подходит ключ, оставленный вашим покойным и горячо оплакиваемым отцом?» Я указал на дубовый шкаф. «Очень хорошо, мэм, очень хорошо», — сказал доктор Брайерли, вставляя ключ в замок. Кузина Моника не смогла удержаться и пробормотала. «О, Боже, какое чудище!» Младший компаньон конторы Арчер и Слей, держа крупные руки в карманах, заглянул через плечо мистера Гримстона в шкаф, когда дверца открылась. Поиски не отняли много времени. Отец подписал большой белый пакет, аккуратно перевязанный розовой лентой и запечатанный громадными печатями красного сургуча. Завещание Остина Р. Руффина из Ноула. Ниже и мельче на пакете была поставлена дата, а в углу стояла пометка. Сие завещание составлено на основании моих указаний стряпчими Гонтом, Хоггом и Хатчетом. Грейт Вуберн Стрит, Лондон, ОРР. «Дайте-ка мне взглянуть на передаточную надпись, джентльмены, будьте любезны!» Полушепотом потребовал неприятный поверенный моего дяди Сайлоса. «Здесь нет передаточной надписи. Здесь на пакете, смотрите, только пометка!» Хрипло проговорил Эйбел Гримстон. «Благодарю, прекрасно!» Отозвался поверенный дяди, переписав пометку карандашом во внушительную книжку с застежками, которую он извлек из кармана. Ленту осторожно разрезали, не повредив ни подписи, ни пометки, вскрыли пакет и вынули завещание, при виде которого мое сердце чуть не выскочило из груди, а, вернувшись на место, казалось, готово было навсегда остановиться. «Мистер Гримстон, читайте, пожалуйста», — проговорил руководивший церемонией доктор Брайерли. «Я сяду подле вас и буду просить по мере чтения разъяснять присутствующим специальные выражения и перечитывать». По нашему желанию, некоторые места. «Завещание краткое», — сказал мистер Гримстон, заглянув в листки, — «даже весьма краткое, но есть дополнение». «Я его не видел», — заметил доктор Брайерли. «Сделано всего месяц назад». «О!» — воскликнул доктор Брайерли, надевая очки. Посланник дяди Сайлоса, сидевший позади них, незаметно протиснул лицо между головами доктора Брайерли и мистера Гримстона. «От имени здравствующего брата-завещателя!» Вмешался посланник как раз, когда Эйбел Гримстон прокашливался, собираясь приступить к чтению. «Я прошу позволения сделать копию документа. Тем самым мы избавим себя от лишних хлопот. Впрочем, я должен узнать, не возражает ли молодая леди?»